Глава 10. В полдень, обессиленные, мы решили наконец устроить привал и съесть холодный завтрак, который приготовили с собой. До сих пор мы так никого и не встретили, а также ничего не слышали и не видели. Теперь от того места, где остался аэрокар, мы находились примерно на расстоянии 3 километров, но из-за расположения рощиц, под прикрытием которых мы двигались, еще и отклонились на юг приблизительно на 5 километров. «А может быть, они вообще ушли домой? Я имею в виду квакеров», — предположил Дэйв. Он пытался шутить, и когда я вскинул глаза, оторвавшись от сэндвича, то заметил улыбку на его лице. Я тоже в ответ постарался изобразить улыбку. Дело в том, что неожиданно он оказался очень хорошим помощником, к тому же старавшимся не донимать меня всякими глупостями, порожденными незнанием не только принципов ведения боевых действий, но и того, что касалось журналистской работы. «Нет», — ответил я, — «что-то затевается. Квакеры по какой-то причине отступили, по крайней мере, на этом участке фронта. Возможно, тем самым они пытаются увлечь за собой кассиданские силы, таково мое предположение». «Но почему же тогда до сих пор нам не встретились контратакующие солдаты в черных мундирах?» «Послушай!» — Дэйв поднял руку, остановил меня. Я замолчал и прислушался. И точно, на небольшом расстоянии от нас я расслышал «умф» — приглушенный звук, словно энергичная домохозяйка вытряхивала свое одеяло. «Акустические бомбы!» — воскликнул я, вскакивая на ноги. «Клянусь Господом, наконец-то они начали предпринимать какие-то действия! Давай посмотрим!» Я попытался определить, откуда донесся звук. «По-моему, в нескольких сотнях метров в том направлении и чуть справа!» Я так и не закончил фразу. Неожиданно Дэйв и я очутились в самой середине грозового раската. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на мху, а в 5 футах от меня распростерся Дэйв. Менее чем в 40 футах от нас я увидел воронку, окруженную деревьями, которые, казалось, взорвались от внутреннего давления и теперь белели развороченными сердцевинами. «Дэйв!» Я подполз к нему и перевернул его. Он дышал, и пока я осматривал его, открыл глаза. Глаза его были налиты кровью, из носа текла кровь. При виде его крови я ощутил влагу у себя на верхней губе и облизал губы. Почувствовал знакомый солоноватый привкус. Подняв руку к носу, я обнаружил, что у меня тоже идет кровь. Я попытался поставить Дэйва на ноги. «Заградительный огонь! Идем, Дэйв! Нам нужно отсюда убираться!» И тут я в первый раз живо представил себе возможную реакцию Эйлин, если мне не удастся доставить Дэйва домой в целости и сохранности. Дэйв поднялся. К счастью, зона действия акустического взрыва расширяется к низу, подобно колоколу, и мы оба оказались на границе перепада внутреннего и внешнего давлений. Дэйв был просто оглушен чуть больше, чем я. И вскоре, более или менее придя в себя, мы поспешили удалиться от того места, двигаясь под углом в том направлении, где, как я предполагал, сверившись со своим наручным указателем, должны были находиться позиции кассидан. Наконец мы остановились, чтобы перевести дыхание, и на мгновение присели, тяжело дыша. До нас по-прежнему доносились отзвуки заградительных разрывов «умп, умп», где-то совсем неподалеку от нас. «Все в порядке», — выдохнул я. «Скоро они прекратят огонь, пошлют вперед солдат и только потом пустят вперед бронетехнику. А с людьми всегда можно договориться. Это тебе не акустические пушки и бронемашины. Теперь мы можем спокойно отсидеться здесь, отдышаться, собраться с силами и рвануть вдоль линии фронта, чтобы присоединиться либо к кассиданским силам, либо к первой волне сил квакерских миров, смотря на кого мы наткнемся раньше». Он смотрел на меня с выражением, которое показалось мне странным. И тут я сообразил, что это восхищение. «Ты спас мне жизнь», — прошептал он. «Спас тебе?» — я запнулся. «Послушай, Дэйв. Этот акустический взрыв всего лишь оглушил тебя на секунду». «Но ты ведь уже знал, что делать, когда мы очнулись», — возразил он. «И в этот момент думал не только о себе. Ты дождался, пока я смогу подняться, и помог мне убраться оттуда». Я промолчал. Даже если бы он обвинил меня в том, что я попытался спастись прежде всего сам, я бы и не подумал приложить усилия к тому, чтобы разубедить его в этом. Но так как он оценил происходящее совсем по-другому, какой же мне был смысл пытаться переубедить его? Раз он хотел считать меня самоотверженным героем, пожалуйста. «Ладно», — сказал я, — «надо идти». Мы не без труда поднялись, без сомнения взрыв все же подействовал на нас довольно сильно, и двинулись на юг, к передовой линии Касиданской обороны. Наша предыдущая встреча с патрулем указывала на то, что мы находились довольно далеко от их основных позиций. Спустя некоторое время звуки «умф-умф» наконец смолкли. В душе я надеялся, что мы наткнемся на Касидан раньше, чем нас настигнет квакерская пехота. Недавнее происшествие напомнило мне, насколько все в жизни зависит от случайностей, особенно на поле боя. Правда, я все-таки чувствовал себя в определенной безопасности. Моя яркая красно-белая форма журналиста указывала обеим воюющим сторонам на то, что я не принимаю участия в боевых действиях. Дэйв же, напротив, был одет в серую полевую форму Касидан без знаков отличия или звания, лишь белая повязка на руке означала нейтралитет. Я скрестил пальцы, чтобы удача не миновала нас. И это сработало. Но не настолько, чтобы привести нас к артиллерийской позиции Касидан. Миновав очередную рощу, мы по склону поднялись на вершину холма, и тут красно-желтая вспышка, показавшаяся просто ослепительной в полумраке рощи, сверкнула примерно в полудюжине футов впереди. Я в буквальном смысле швырнул Дэйва на землю и замахал руками. «Журналист!» — заорал я. «Журналист! Я не военный!» «Да вижу я, что ты проклятый журналист!» — раздался негромкий, напряженный от злобы голос. «Давайте сюда оба и придерживайте ваши рты на замке!» Я помог Дэйву подняться, и мы, спотыкаясь, полуослепшие, направились вперед на голос. Через 20 шагов я оказался за стволом огромной 8 футов в обхвате желтой березы, лицом к лицу с уже знакомым мне касиданским взводным. «Это опять вы!» — воскликнули мы одновременно. Но последующие наши реакции различались, потому что он начал мне объяснять хриплым от ярости голосом, что именно он думает обо мне и о других штафирках вроде меня, которые попусту болтаются между боевыми позициями на линии фронта. Тем временем я, почти не обращая внимания на его слова, постарался использовать эти секунды на то, чтобы собраться с мыслями. Наконец, запас его ругательств иссяк. «Дело в том, — угрюмо завершил он, — что я за вас отвечаю. И что же мне с вами теперь делать?» «Ничего, — ответил я. — Мы находимся здесь по собственному желанию, чтобы наблюдать за ходом военных действий, и весь риск, вся ответственность лежит на нас самих. Укажите, где бы мы могли расположиться так, чтобы не путаться у вас под ногами, и больше мы вас не побеспокоим». «Уж будьте уверены», — кисло произнес он. Но это были всего лишь последние искорки его дотлевавшего гнева. «Хорошо, вон там. Устраивайтесь позади наших парней между теми двумя большими деревьями. И что бы ни случилось, оставайтесь на месте». «Хорошо», — ответил я. «Но прежде чем мы уйдем, не могли бы вы ответить еще на один вопрос? Что вы собираетесь делать на этом холме?» «Удерживать его», — произнес он и посмотрел на меня так, словно хотел сплюнуть, чтобы избавиться от привкуса только что произнесенных слов. «Удерживать?» — я уставился на него. «Но вы не сможете удержать позицию с таким количеством солдат, если квакеры перейдут в наступление». Я подождал, но он продолжал молчать. «Или сможете?» «Нет», — ответил он и на этот раз сплюнул. «Но попытаемся. Советую положить вашу куртку там, где черные шлемы смогут заметить ее, когда начнут атаковать». Он повернулся к одному из солдат. «Свяжись со штабом», — услышал я его слова. «Сообщи им, что у нас здесь парочка журналистов». Я записал его имя, номер подразделения и имена людей его взвода. Затем я провел Дэйва к месту, которое указал взводный, и мы начали окапываться точно так же, как и солдаты вокруг нас. Не забыл я и про свою куртку, как было приказано. Мы довольно быстро закончили обустройство, и теперь нам была отлично видна панорама покрытого лесом склона и начинающегося на западе у далекого зеленого горизонта широкого поля, за которым под прикрытием леса, очевидно, и находились акустические орудия квакеров, от которых мы с Дэйвом незадолго до этого бежали. Наконец-то я опять мог вести наблюдение. И вот, внимательно изучив местность, я заметил какое-то движение между стволов деревьев на дне лощины, разделявший наш холм и следующий. Одного мгновения оказалось недостаточно, чтобы понять, что там происходит. Но в эту минуту наступающие подразделения квакеров были засечены с помощью инфракрасных датчиков. На экране тепловизоров были четко видны пятна человеческих тел на фоне едва заметного теплового излучения растительности. Атакующие тоже нас обнаружили. Причем буквально через несколько секунд, теперь в этом уже не было никакого сомнения, потому что даже в мой бинокль я различал мелькание черных мундиров, когда солдаты начали взбираться вверх по склону к нашей линии обороны, и кассиданские солдаты открыли ответный огонь. «Не высовывайся!» — приказал я Дэйву. Он пытался высунуться и посмотреть, что происходит впереди. Он видел, как я старался получше рассмотреть происходящее, и решил, что может позволить себе то же самое, подставляя себя под выстрел. Но ведь нужно было принять во внимание мою куртку, и что я, кроме всего прочего, регулятором цветов установил на своем берете кроваво-красный и белый цвета. Вдобавок, я больше верил в свою способность выжить, чем он. У каждого из нас бывают в жизни моменты, когда чувствуешь себя абсолютно неуязвимым. Там, в окопе, я испытал именно такое чувство. Кроме того, я ожидал, что начавшаяся атака скоро захлебнется. Что, конечно же, и произошло.